Глава 29. Я проснулась, пытаясь понять, что вообще происходит. Выглянула в окно и увидела там две полицейские машины и автомобиль Дениса, покрытый слоем снега. Кажется, он никуда не уехал вчера. Почему? Что случилось ночью? Я выскочила из спальни, увидев мать, а выражение ее лица было странным, напряженным. Она была одета, но ждала чего-то, не собираясь на работу. «Карина, прости меня». Я подняла голову, услышав эти слова. К чему пустые извинения, когда сначала столько гадостей наговорила? Я не ответила, просто отвернулась. Входная дверь открылась, и в квартиру вошел Ветров, а за ним мужчина в полицейской форме. «Денис, а что происходит?» Он повернулся к моей матери, ожидая от нее ответа. «Карина, я написала признание». «Какое признание, мама?» – не сразу поняла я. «В убийстве по неосторожности». «Что? Как? Кого?» «Олега, прости меня, моя девочка». «Что?» – я перевела взгляд на Дениса, который стоял рядом с каменным выражением лица. «Пойдемте». Второй полицейский застегнул наручники на руках матери. «Простите, но так надо». «Куда они?» Я взглянула на Дениса, ничего не понимая. «Что происходит? Скажите мне все, ее везут в тюрьму?» «В следственный изолятор. До суда». «Денис, какой еще суд? Она ни в чем не виновата». «Я виновата, Карина, не спорь. Во всем, что случилось, лишь моя вина». Они вышли, и я увидела в окно, как они садятся в машину, и оба автомобиля выезжают со двора. «Как все жестоко. Как вообще жить дальше?» «Зачем ты это сделал, Денис? Это ведь ты на нее надавил, да?» Он пожал плечами. Потом повернулся ко мне, а его глаза блестели. «Да, потому что именно она должна понести ответственность за случившееся с тобой. Я просто верно направил ее мысли. Что будет со мной? Ее посадят? Почему все так жестоко? Зачем ты вмешался? Я ненавижу тебя, я...» «Нам надо ехать», — прервал он мои слова ледяным тоном. «Куда? Я пойду в школу. Не знаю, что я говорила, ведь я давно туда опоздала». «Какую еще школу, Карина? Ты хоть осознаешь, что ты важный свидетель? Ты это понимаешь? Осталось совсем немного. Мы передадим фонограмму в нужные руки сегодня. Я уже обо всем договорился, Карина». «Я никуда с тобой не поеду!» — крикнула я в ответ. «Так». Он схватил меня за руку, развернув к себе. «Ты поедешь со мной. Ты должна сделать это. Мы должны взять Каткова. И потом ты оставишь меня в покое?» — тихо спросила я, глядя ему прямо в глаза. «Потом, когда все кончится, если ты этого захочешь, я оставлю тебя в покое. Я обещаю тебе». Я села за стол, глотнула воды. Потом подняла голову, пытаясь понять, о чем он думает. Зачем он это сделал? Если уж кто-то и должен был понести наказание за то убийство при самообороне, то это должна быть была я. А меня бы, возможно, и не посадили. Конечно, нервы помотали бы, но, скорее всего, я осталась бы на свободе. Разве может один человек расплачиваться за грех другого, пусть даже вынужденный? Хотя если бы все узнали о том, что произошло, то меня всю жизнь считали бы убийцей или и того хуже. Черт, но она же сама согласилась. Ее никто не пытал, чтобы она написала признание. Интересно, он еще и про место ей сказал? Откуда он мог узнать все это? К сожалению, на каменном лице Дениса невозможно было что-то прочитать, а говорить с ним на эту тему я больше не хотела. Это же надо было так испортить единственный приятный момент вчерашнего дня. На это нужно иметь особенный талант. На этой мысли я горько усмехнулась. Он не говорил со мной. Сидел на моей кухне и пил кофе. С чего такая наглость? Я вдруг присмотрелась к его лицу, где под глазами появились небольшие отеки, и поняла, что он совсем не спал сегодня. Мне стало стыдно от своих мыслей, ведь он не спал из-за меня. Интересно, я ему действительно не безразлична? Или вчера это был просто сиюминутный порыв? Он не признается. Я думала, что достаточно изучила его за это время, а оказывается, я ничего и не знала о нем толком. «Позвони в больницу», произнесла я наконец-то, прервав молчание. «Про Стаса узнай». Я это и собирался сделать. Денис достал телефон, потом вышел в коридор. А я все же налила себе чая. Ведь у меня во рту не было ни крошки еще со вчерашнего обеда со Стасом, если это можно было назвать обедом. Поэтому я в темпах забросила в себя еще бутерброд. Денис вернулся на кухню и даже чуть заметно улыбался. Стаса перевели в палату. Мы можем заехать к нему. «Что?» Я осеклась и замолчала на несколько секунд. «Как он?» «Вроде бы все в порядке. Швы снимут через несколько дней. Важные органы не задеты». «Ладно, поехали. Только ради Стаса». «Так бы и сразу», — недовольно буркнул он. «Куда пропал тот романтик, которого я увидела в нем вчера? Это был тот же Ветров, которого я боялась столько времени. Постой, скажи мне правду. Как ты догадался?» Я наконец-то смогла выдавить из себя этот вопрос. «Как догадался?» Он прищурился. «Интересный вопрос. Ты еще не поняла?» «Нет». Я качнула головой. «В тот день, когда Олег Зорин шел к вам домой из бара, он по пути успел повздорить с одним из ваших соседей. В твоем дворе жил пожилой мужчина. В третьем подъезде? Дядя Миша?» «Да». Я вспомнила. Действительно, такой человек был. А потом куда-то пропал. Я хорошо помнила его еще с детства. Постоянно под градусом, собирающего пустые бутылки по всему району. Что он потом волок к себе домой, видимо, отмывал их там, а потом нес в пункт приема стеклотары, что находился за углом. Пункт потом закрыли, а дед Миша исчез. Хотя, как я подумала, его забрали к себе родственники, что продали его квартиру, и теперь в ней жили другие люди. Что было дальше? Лицо Дениса стало напряженным, но он старался не выдать своих эмоций. Ему тоже тяжело было говорить про это, и я начинала понимать его мотивы. Но пока он являлся для меня закрытой книгой. Он открыл форточку и закурил, пуская дым на улицу, откуда в ответ валил густыми клубами морозный воздух. Потом он сделал глоток кофе, поставил чашку и повернулся ко мне, глядя в глаза. Когда Зорин встретил его у въезда в ваш двор, у него в руках была бутылка пива, в которой оставалось немного на дне. И вот дед, что как раз проходил мимо, попросил оставить ему глоток вместе с бутылкой. Но Зорин лишь рассмеялся, допил и разбил ее у деда на глазах. Осколки остались там, на газоне, у тротуара, которые не вымели дворники. И когда я опросил деда, то, естественно, понял, что Зорин направился к тебе. Осколки были тому доказательством. Дед был мертвецки пьян во время нашего с ним разговора, и я еле понял, что за обиду он мне высказал. Я дал ему в тот день еще немного денег, собираясь вернуться к нему позже. А потом я познакомился с тобой. Скажу честно, ты держалась стойко, и я бы ничего сразу не заподозрил. Но на всякий случай незаметно взял в вашей квартире на экспертизу следы, отдал их знакомому лаборанту на исследование. И что показала экспертиза? Тихо спросила я, отвернувшись, чтобы не смотреть на него. Неприятно было все это слушать, особенно сейчас, когда я привыкла к мысли, что никто ничего не знает. А особенно больно было то, что их говорил именно этот человек. Следы спермы и крови. Их было ничтожно мало, но все же. А еще следы чистящего средства, совсем свежие. Но поскольку эти следы могли появиться от чего угодно, тем более что он жил с вами уже пару месяцев, то это не могло являться доказательством. Тем более в тот день, в день убийства, у твоей мамы было железное алиби. Она была на дне рождения подруги. И они вместе сидели в баре почти до утра. Там нашлось достаточно свидетелей. Его голос стал совсем тихим. И до меня начало доходить, чего ему стоило 3 года сдерживать в себе то, что он узнал еще тогда. Поэтому он постоянно думал про меня. Он все знал и не выдал меня. А я была о нем такого плохого мнения. Да это подвиг для Дениса не меньше, чем мои усилия, чтобы суметь нормально жить дальше. Он продолжил спустя пару минут. Я наблюдал за тобой потом, узнавал информацию о твоих друзьях, связях, увлечениях. И когда понял, что стало с тобой, сложил все факты, узнал о том, кто такой был Зорин и про его характер, то тогда до меня и дошло. Я все понял, но также понял другое. Понял тебя. Черт возьми. Он ударил кулаком в стену. Было еще не поздно все исправить и собрать доказательства, но ты начала жить, пусть не так, как прежде. Мы с тобой встретились как-то, столкнулись на лестнице, но ты не узнала меня. Шла, улыбалась и думала о чем-то своем, с книгой в руке. И я понял, что не смогу лишить тебя этого. «Почему? Почему ты не выдал меня, Денис?» Я поднялась резко со стула, а он вдруг прижал меня к стене, уперся в нее ладонью и склонился надо мной. Не смог. Карина, я думал, как правильно выкрутиться из этой ситуации. Знал, что нельзя оставлять труп. Я не следил за тобой больше специально, но так получилось, что наши пути начали пересекаться чаще. Не продолжай, прошу тебя. Не могу это слушать. И не будешь больше. Скоро ты забудешь все, как страшный сон. Я помогу тебе. Почему? Зачем тебе это нужно? Почему ты вообще целовал меня вчера? Чтобы потравить мне душу? Издевался? Нет, я поспешил. Просто сначала я должен был решить этот вопрос с Зориным и твоей матерью. Извини, но я считаю, что это лишь ее вина. А вчера? Что тогда было вчера? В машине, а потом у тебя дома? Настаивала я. Давно хотел это сделать. Он чуть заметно улыбнулся, потом подошел ко мне, наклонил голову, оставив на губах легкий поцелуй. Но у меня сейчас не было абсолютно никакого настроения, чтобы отвечать ему тем же. И что дальше? Что делать мне? Как все это воспринимать? Я не буду спешить, обещаю. Сам не знаю, что со мной. Но сначала нам надо разобраться с проблемами сегодняшними, а потом мы поговорим. Хорошо? Хорошо. Я сглотнула и кивнула головой. Вот и молодец. Выше нос. Он вздернул пальцем мой кончик носа, а потом чмокнул в него. Нормальная жизнь, она ведь только начинается. Все будет хорошо, я обещаю тебе. Я не брошу тебя и не оставлю одну. Карина, я тебя... Телефонный звонок перебил его последнюю фразу, и я так и не узнала, что же он хотел сказать. Он отошел, быстро поговорил и вернулся с серьезным видом и сверкающими глазами. «Нам нужно ехать. Мы добились своего, Карина. Сегодня прокурором области будет подписан ордер об аресте Юрия Каткова и еще нескольких человек из его окружения. А ты в это время побудешь у меня дома. Там безопасно. После моего возвращения все обсудим, но сначала заедем к Стасу. Я не хочу больше ехать к тебе. Пожалуйста, Карина, сделай по-моему. Я желаю лишь лучшего. Хочу наконец-то прекратить этот кошмар. Пожалуйста. Я не могу оставить тебя здесь. А что будет дальше? Даже если Каткова арестуют. Что будет завтра, послезавтра? Как мне теперь жить? Ты все знаешь. Что ты будешь обо мне думать? Я боюсь тебя, Денис. Нет, ты не должна бояться меня. Он наклонился и опять поцеловал меня. Не знаю почему, но я робко ответила ему, а потом отвернулась. Ничего не получится, я не смогу. Поговорим позже. Поехали. Я оделась, и мы с Денисом вышли. Метель прекратилась, и на ярко-голубом утреннем небе сияло солнце, ослепляя глаза. Снег, что успела намести за ночь, весь искрился, переливался и резал взгляд. Я смотрела на него, прищурившись, и думала, как быть дальше, пока Ветров чистил свою машину, сметая с нее толстый слой снега щеткой. Мы выехали, и он взял направление в город. Я молчала, все думала про мать и то, что совсем-совсем скоро труп Зорина наконец-то достанут из бомбоубежища. А еще о том, что у меня больше нет секрета, нет этой тайны. Я освободилась от нее, и в душе была пустота, пока ничем не заполненная. Мы выскочили на трассу, проехали придорожное кафе, в котором бывали со Стасом. Денис двинул вперед рычаг, прибавив скорости. Всю дорогу ему кто-то звонил, но я не слушала. Сидела, отвернувшись в окно, и вспоминала, как мы с ним ехали в тот день, когда встретились в отделении, и он забрал меня у усатого полицейского. Потом вспомнила про вчерашний вечер, и на душе стало горько до боли. Зачем он целовал меня? И при этом как... Я закрыла глаза, проигрывая все в голове. У нас с ним никогда ничего не получится, как и с Дэном, из моих снов. Между нами пропасть. У меня впереди вся жизнь, только вот какой она теперь будет? Я открыла глаза от того, что машина вдруг резко дернулась в сторону. Денис напряженно всматривался в зеркала. Потом еще прибавил скорости. Я оглянулась, пытаясь понять, что он там увидел. Два больших черных джипа нагоняли нас, а Ветров пытался уйти, маневрируя по загруженным полосам между другими автомобилями. «Что происходит, Денис? Кажется, за нами погоня. Пристегнись!» — крикнул он, пытаясь уйти в сторону. «Мне страшно!» Он ничего не ответил. Ему было уже не до того. Я закрывала глаза от страха, когда он выскакивал между встречными и попутными автомобилями, пытаясь уйти от преследования. Но черные джипы тоже не отставали, повторяя его движение. «Это люди Каткова?» — спросила я, когда выдалось несколько относительно спокойных секунд. Он лишь кивнул головой, перестраиваясь опять. Но один из тех вдруг вырвался вперед, сравнявшись с нами. Окно открылось, и тот, кто сидел на пассажирском сиденье, достал пистолет и начал стрелять по колесам. Несколько выстрелов были сделаны мимо, и Денис почти что оторвался от погони, но в это время в наше колесо, судя по всему, попали, потому как машина пошла резко влево, и Ветрову не удалось выдержать направление. А в этот самый момент по встречной полосе ехала большая синяя фура. Я громко, отчаянно закричала, поняв, что сейчас произойдет неизбежное. Раздался звук удара, и машину понесло к обочине, раскручивая на скользкой дороге. Моя подушка безопасности сработала. Его нет. Я получила удар в ребра и не могла видеть того, что произошло дальше. А машина Дениса снесла металлическое ограждение и летела в кювет, переворачиваясь по насыпи. Несколько раз перевернувшись, она остановилась колесами вниз. Как страшно. Я не думала про ту боль, что испытывала сама. Я думала лишь про Дениса, жив он или нет. «Денис! Денис!» – произнесла я, надеясь услышать его голос. Но ответа не последовало. Потом я увидела, что к нашей машине бегут несколько мужчин, а сверху остановились машины. Но это были не джипы преследователей. Просто люди, что ехали по трассе, остановились, чтобы помочь. Мою дверь открыли, и какой-то незнакомый мужчина помог мне выбраться наружу. Кажется, у меня было сломано ребро. «Но это мелочи, Денис. Он жив?» – тихо спросила я у мужчины, который пытался его достать. Рядом женщина звонила в скорую, а сверху, на трассе, уже слышался пронзительный звук полицейской сирены. «Похоже, что да, хоть бы скорая помощь успела. Денис, ты не можешь!» По щекам текли слезы, что тут же превращались в лед, ведь мороз усиливался. «Денис, что делать?» Его глаза были закрыты, на виске кровоподтек. Он даже не шевелился, поскольку был без сознания. Я билась, пытаясь пробраться к нему, но меня не пустили, чтобы не повредить ему ничего еще больше. «Девушка, а с вами все в порядке?» – спросил мужчина, который придерживал меня. «Да все со мной в порядке, отпустите!» «Вот и скорая. Хорошо, хоть оперативно в этот раз, а то обычно по часу не дождаться», – буркнула женщина, что стояла рядом. «Да, вот у нашей соседки инфаркт был, так машину 2 часа почти ждали». Раздался еще чей-то голос, но я не слушала. Просто не сводила с Дениса глаза. Как же все ужасно. А может, они охотились не за ним, а за мной? В машинах не было самого Каткова, насколько я успела заметить. Интересно, их успели поймать? «Денис, только выживи, прошу тебя». «Так, грузим на носилки, люди, расступитесь!» Послышался громкий басистый голос мужчины в халате. Я стояла и смотрела, как Дениса транспортируют в машину. Совсем как вчера Стаса. Только непонятно, чем все закончится. Мы приехали в ту же больницу, где лежал Стас. Что за ирония судьбы? Доктор, что осмотрел меня, сказал, что у меня просто ушибы, поэтому мне вкололи обезболивающее. Предложили успокоительного, но я отказалась, не видя в нем смысла. Я не отходила от дверей реанимации, слушала каждое слово. Все мысли сходились на Денисе, над которым бегали один за другим врачи. Ведь я видела, как они сновали туда-сюда через белые двери реанимации с озабоченными лицами. «Впустите меня туда, я хочу пройти к нему», — обратилась я, наконец-то, к медсестре, что выходила из кабинета. «Нельзя, девушка, вы ему кем приходитесь?» — тихо спросила она. «Никем», — прошептала я. «Тогда тем более, он все равно без сознания. Доктор сейчас выйдет, я попрошу, чтобы он поговорил с вами. Да присядьте вы уже, вон там стулья есть». «Я не хочу». Доктор действительно вышел очень скоро. Его лицо было озадачено, ни тени улыбки. Я подошла к нему и открыла рот, чтобы спросить по поводу Дениса, но язык не слушался. Но он сам все понял. «Так вы кто ему?» – нервно спросил он. «Мы имеем право давать информацию только родственникам, тем более, что он представитель органов. У него нет родственников, кажется. Скажите просто, он выживет?» «Этого мы не знаем. Состояние крайне тяжелое». «А кто знает?» – я повысила голос. «Кто знает?» – он странно посмотрел на меня, а потом поднял указательный палец, указывая наверх. «Только он знает». Я не заметила, как сзади подошел еще один мужчина. Он достал свое удостоверение, развернул и показал доктору. «Подполковник Кравцов. Денис Андреевич мой подчиненный. Мне вы предоставите информацию?» Он вдруг обратил внимание на то, что я стою рядом. «А вы, девушка, и есть наш свидетель?» «Капитан Ветров говорил о вас сегодня, когда звонил мне». «Узнайте, что с ним», — произнесла я, стиснув зубы. «Иди подожди». Он махнул головой в сторону металлических сидений в конце коридора у окна. «Потом я тебе все расскажу. Только отсюда никуда, поняла?» «Поняла. Куда я могла отсюда уйти? Да мне теперь и идти-то было некуда. В пустую квартиру со свором? Хороший собеседник. Главное, лишних вопросов не задает». Я присела и смотрела, как они беседуют. Потом подполковник развернулся и направился ко мне. Его вид был невеселым совсем. Лицо напряжено, на лбу четко выступили морщинки. «Что там?» — я подскочила с места. «У Дениса травма головного мозга. Деятельность почти на нуле. Так, в остальном, несколько переломов, хоть и сложных. Никаких гарантий. Твою мать, Денис, как тебя угораздило?» «Он не выживет?» — тихо спросила я, поняв, что голос паник. «Я не знаю. Может, продержится под аппаратами еще. Переломы-то заживут, а вот голова... Надежда есть, но очень, очень слабая. Что же делать? Молиться, что делать?» «Ладно. Денис говорил, у тебя какая-то запись есть в телефоне». «Да. Он собирался мне ее отдать, чтобы сделали ее экспертизу». «Скажите, а Каткова еще не арестовали?» «Нет, а вот тех молодчиков на машинах и того, кто стрелял в Станислава Александровича, как раз поймали. Осталось совсем чуть-чуть, мы сможем раскрутить их. Держите телефон». Я достала сим-карту и подала ему аппарат. Он аккуратно взял его, положил в прозрачный пакет, а потом спрятал в карман. «Держись, здесь побудешь?» «Да», — я сглотнула и кивнула головой. «Я сейчас позвоню, чтобы вас охранять приехали. Вас теперь одних не оставить. А сам повезу телефон твой. Чем быстрее, тем лучше. Пойду только еще с вашим знакомым побеседую. Хорошо, хоть в одной больнице оказались, а то еще и мотаться бы пришлось по городу». Он вздохнул и ушел, оставив меня в одиночестве. «Как же плохо. Стас, нужно зайти к нему, пока тут нет новостей». Я еще раз подошла к дверям реанимации в надежде услышать хоть что-то новое для себя. Но там было тихо. Поэтому я направилась к лифту и поднялась в хирургию, где и находился Станислав. Я зашла к нему, когда оттуда вышел уже знакомый мне полицейский. Зашла, увидела его. На груди была повязка, а лицо бледное, словно мел. Он не улыбался, как обычно. В глазах застыло выражение отчаяния. «Карина, как хорошо, что ты пришла, Карина!» Он попытался подняться. «Не вставай, нельзя!» Я поняла, что снова плачу. Все то, что произошло за эти пару дней, выливалось горькими слезами. «Ты мне еще живой нужен, один у меня остался». «Думаешь, все так безнадежно с Денисом?» «Я уже вообще ничего не думаю». «Ничего. Я не знаю, если только чудо поможет ему». Я присела на край койки и дотронулась до руки Стаса. «Не плачь!» — он перехватил мою руку, прижав к своей щеке. «Посмотришь, все наладится». «Уже ничего не наладится, и не знаю, как мне жить дальше, Стас». Я разрыдалась. Тихий плач перешел в истерику. Я вспомнила про маму, и от этого стало еще хуже. Почему она оформила явку с повинной? Неужели ее действительно так гложет угрызение совести? Или же это лишь заслуга Дениса? А теперь предстоит суд. Да, я не смогу остаться в той квартире одна, ведь я еще несовершеннолетняя. Интересно, куда мне придется уехать? Может, к бабушке? Хотя какая уже разница? Хоть на край света. Главное, чтобы бабушка пережила все это. У нее и так сердце слабое. Я все равно не смогу больше жить в той квартире. Я немного успокоилась и подняла на Стаса заплаканные и наверняка красные и опухшие от слез глаза. «Скоро тебя выпишут. Несколько дней, швы снимут и адью, так что скоро встретимся». «Не встретимся мы скоро, Стас. Рассказать ему или не стоит? Хотя зачем? У него и так переживаний хватает». «Что-то произошло?» «Ничего хорошего. Маме уехать пришлось. Надолго». «Это ж не навсегда». Он еле заметно улыбнулся, и я вдруг поняла, что это действительно не навсегда. Главное, чтобы Денис выжил. «Кстати, а что там с Катковой? Про ее папашку я уже в курсе дел». «Я записала видео. Позавчера. На твой мобильный. Покажешь? Сенсация в кармане?» «Нет, Стас». Я покачала головой. «Я отдала телефон на экспертизу. Ты знаешь, я подумала тут. Больные люди, их же жалеть надо, а не наказывать. Они же не виноваты, что они такие. Это же просто болезнь, психическое заболевание. Их жизнь сама накажет за все, а я не стану унижаться до этой мести». «И то верно. Ну, как знаешь, главное, чтобы Юрия закрыли. Спасибо тебе». «За что? Я ничем и не помогла». «За то, что ты просто есть на свете. Если бы в мире было больше таких людей, как ты, то мир стал бы хоть немного лучше и чище». «Они есть, эти люди. Просто надо смотреть внимательно вокруг себя. Ты, например. Или Денис. Знаешь, я точно поняла одну вещь. Иногда думаешь про человека одно, а оказывается, что все совсем не так». «Знаю. Номер телефона свой не меняй хотя бы. Созвонимся потом, если ты действительно уедешь». «Обязательно. Я к Денису, хорошо? Не обижайся только». «Иди», — он подмигнул мне. «Главное, верь, что все будет хорошо». Я не удержалась и поцеловала его в щеку. Он покраснел и отмахнулся. «Иди уже. Пока. Я не прощаюсь». Я вышла. Около реанимационного отделения стояла тишина. Никого не было. Странно. Пустынно и одиноко. Больно. Вдалеке сидел на стуле человек в форме. Видно, из тех, о ком говорил начальник Дениса. Я мерила шагами пустой коридор больницы. Думала, сколько же мыслей успело пролететь в моей голове. Кажется, что все представление об окружающем меня мире перевернулось с ног на голову и стало иным, непонятным. Да разве я могла бы подумать, что тот человек, которого я недавно так боялась, теперь умирает там, за дверью, опутанный проводами, что ведут к аппаратам поддержания жизнедеятельности. А я просто не могу представить, что его не будет в живых. Не могу и не хочу этого представлять, несмотря на ту информацию, которая известна лишь мне, ему и уже моей матери, которая смогла отдать свою, так ценимую ей свободу для того, чтобы вызволить меня из плена этой тайны. Я присела на металлическое сиденье, чтобы ноги хоть немного отдохнули. Потом увидела, что ко мне подходит тот самый доктор, что говорил с нами в прошлый раз. Он присел со мной рядом. «Он вам не безразличен, да?» Я кивнула головой и вытерла рукавом слезу. Доктор смотрел на меня, а потом приобнял одной рукой, успокаивая. «Держись. Знаешь, даже в медицине бывают такие случаи, когда происходят невероятные и непонятные вещи. Мы действительно делаем все, что можем. Но здесь иногда все зависит от самого человека, от того, насколько он хочет жить. Шла бы ты домой». «Ага, домой». Я осталась одна. Точнее, не совсем одна, ведь в другом конце коридора, у лестничной клетки, дежурил полицейский, а внизу в холле еще двое. На улице смеркалось, и я ужасно устала. От информации, что свалилась на меня, от погони, больницы, от нервного напряжения. Я ни на что уже не надеялась. К сожалению, в нашем реальном мире не бывает никаких чудес. Все понятно уже, просто никто не хочет сказать напрямую правду. Что-то выдумывают, чтобы успокоить меня. Надежды нет. Самой умереть хочется. Я поправила свою кофту и поняла, что фор так и остался на моей шее под одеждой. Ведь с самого утра у меня началось выяснение отношений, и я совершенно о нем забыла. Просто было не до него. А еще я поняла, что мои глаза слипаются. Я прислонилась головой к стене больничного коридора, почувствовав легкий холодок, что чуть уменьшил боль в пульсирующих висках. Кажется, я засыпала.